Ведра мы получили быстро, одно из непонятных строений оказалось как раз складом, со всякими нужными в хозяйстве вещами. Там нашлись и швабры, обычные деревянные в виде буквы «Т», ветошь, которой я взял побольше, и даже туалетная бумага. Да, дешевая, из набережных Челнов, которую перед использованием нужно было осматривать на предмет металлической стружки, как гласила знаменитая инструкция об использовании, но я все равно взял сразу 10 рулонов, на всю комнату, лишними не будут. Даже если кто-то из дома привез, запасы быстро подойдут к концу, и тогда хоть лопух ищи, хоть гусят, как советовал великий Рабле, а тут раз, есть запасец, и сразу на душе приятно и спокойно. С водой тоже получилось удачно, на территории комплекса нашлась колонка, такая классическая чугунная, с ручкой. Серега, наблюдавший за нашей разборкой со комиссаром, проникся и больше качать права не пытался. Правда, и подобострастия я в нем не заметил, скорее он признал за мной право командовать. И пока остальные выбивали постели, мы с ним шустро протерли все кровати от пыли, а затем вымыли пол. Для двух здоровых парней, да еще энергетов, это было мелочью. 20 минут, и я пошел выливать воду, перед этим застелив тряпками место перед дверью. А что, коврика у нас нет, а так будет где сапоги оставить. Заодно и оценил заведение с буквой «М». Что сказать, японских унитазов не завезли, туалет был стандартным на 6 посадочных очек, или очков, не знаю как правильно, но довольно чистым, что шло в плюс организаторам. Посмотрим, сумеют ли они сохранить его в таком же виде, но, с другой стороны, у них всегда были добровольцы в виде прокосячившихся. Главное грамотно все организовать, но это уже не мои проблемы. Я сложил ведра и направился в комнату. С Егорычем мы договорились, что оставим пока их у себя, а вернем перед отъездом. Сейчас же мне нужно было обустроиться и бежать на вокзал, скоро должна была приехать Аня и остальные. Только вот в комнате меня ждал сюрприз. На свежеотмытом полу через всю комнату виднелись грязные следы, ведущие прямиком к моей кровати, бывшей моей, потому что рюкзак теперь валялся у дверей, а на ней развалилось два тела, покрикивающие на пацанов. Судя по их воплям, это были третьекурсники, решившие заселиться с нами, облагодетельствовать, так сказать. Я тяжело вздохнул, поставил ведра и направился к непрошенным гостям. День переставал быть томным, а мне ведь надо было еще на вокзал не опоздать. Я же слово дал, а мужик свое слово держит, даже если против него весь мир, или два оборзевших в крае рода. Глава 15. У вас два варианта. Я остановился у своей бывшей и одновременно будущей койки. Или вы сейчас шустро моете пол, что затоптали, или я мою его вами. На раздумье 10 секунд, время пошло. Чего? Третьекурсников, считавших себя королями среди перваков, буквально подбросило. Ты на кого? Ка-ха-ха-ха. Ну, будем считать, что выбор сделан. Я посмотрел на корчащиеся от шока на полу тела и, схватив каждого в одну руку, начал возить ими по полу. Так, пацаны, разойдитесь, дайте место. Блин, Семен, ты псих. Антон с круглыми от шока глазами прижался к стене возле своей койки. Ты совсем, что ли? Нам же теперь старшаки жить я не дадут. Дадут, я пожал плечами, не переставая возюкать уродами по грязи. Догонят и еще дадут. Да ладно, не ссыте, валите все на меня, я разберусь. С хрена ты один будешь разруливать? Серега хмуро наблюдал за экзекуцией. Это их косяк, если кинут предъяву, я впишусь. Урод конечные, мать их так, за такое всегда морду били. Во, серый шарит, указал я на него Антону, учись у него. Если позволишь себя опускать, неважно кому, старшакам, начальнику или кому еще, тебя так до конца жизни и будут все дрючить. А дашь отпор, признают тебя человеком. Тут же все просто, вопросы иерархии. Вот эти куски дебилов решили, что им все можно, потому что они старше. Но это не так, что я сейчас доходчиво до них доношу. Хорошо говорить, когда у тебя дури дофига, буркнул Эдик, которого тоже выгнали с места, так как он должен был спать надо мной. А попробовал бы ты, когда их трое энергетов, а ты один и обычный человек. Тут не в силе дело, я покачал головой, опустив уродцев и выпрямился. Думаешь, я не был в ситуациях, как ты описываешь? Уверяю тебя, бывало и похлеще. Меня и зарезать пытались толпой, и стреляли, и да неважно. Главное, что даже с парой пуль в тушке я сдаваться не собирался. Докажи свою решимость, обозначь, что готов отстаивать свои интересы, что готов ради этого пойти до конца, и если твои противники адекватные, то вы договоритесь. Если нет, тут другой разговор. Вот эти мудаки явно конченые. И не потому, что заняли лучшую койку, это как раз нормально, а потому что гадят там, где собрались жить. С такими разговор короткий. На зоне их сразу бы опустили, подал голос кто-то из зрителей. Зашли в хату не по понятиям. Мы не на зоне. Я резко развернулся в сторону любителя блатной романтики. Кто по понятиям хочет жить, может прямо сейчас валить нахрен отсюда. Я лично живу по совести. У кого-то с этим проблемы. Да я просто так сказал, смутился пацан и сделал вид, что он что-то ищет в сумке. Чисто, к слову, пришлось. Ты бы про зону меньше трындел, а то мало ли, накаркаешь. Я не стал нагнетать и вернулся к уже пришедшим в себя утыркам. Ну что, пошли, здесь вы жить не будете. Да ты что творишь? Голос у старшаков, которыми вытерли пол, был жалостливый, плаксивый. От прошлой наглости не осталось и следа. Я жаловаться буду. Обязательно, ухватив их за воротники, я вздернул обоих на ноги и поволок к дверям, выкидывая наружу. Можете написать в Спортлото и Всемирную лигу сексуальных реформ, там помогут. Это что здесь происходит? Опешил Коновалов, которому прямо под ноги вылетело два измазанных грязью и мокрых студента третьекурсника, а подняв глаза, он увидел полную комнату перваков и меня в дверях. Чеботарев, какого рожна ты что себе позволяешь? Проводим уборку комнаты, Артем Константинович. Бодро отрапортовал я. Избавляемся от паразитов. Ты совсем охр, завелся было комиссар, но вспомнив, с кем разговаривает, сбавил тон. Что случилось? Конкретно, без твоих вот этих выкрутасов. Мы убрались в комнате, помыли кровати, окно, пол, все короче помыли. Я пожал плечами и начал излагать. А эти два ушлепка, мало того, что скинули чужие вещи с занятых коек, так еще не разувшись в грязных сапогах по чистому полу поперлись. Загадили все. Я им честно предложил выбор, или самим убрать, или я ими грязь уберу. Они выбрали. Сурово, но справедливо, хмыкнул помощник Коновалова, мужик лет 30, ты Семен Чеботарев? Владимир Васильевич про тебя говорил. Я еще ему не поверил, а теперь гляжу, он еще приуменьшил. Больно резкий ты, Демина с компанией отоварил, сейчас этих вон тоже. Пальцем не тронул, сделал я честное лицо, точнее только одним пальцем и все. Могу на полном собрании сочинений товарища Ленина поклясться. Просто не терплю таких уродов. Ладно, вы пришли, все из себя, понтуетесь перед младшими, но гадить-то зачем? Согласен, кивнул студент, шедший с двумя преподавателями, и протянул мне руку. Егор Титов, третий курс, второй разряд, Спартак. Семен Чеботарев, первый курс, третий разряд, Динамо. Я пожал протянутую ладонь, отметив, что Егор не стал мериться силами, ограничившись крепким, но аккуратным рукопожатием. Ваши, к сожалению, кивнул Титов. Поднимайтесь, чуханы, и валите мыться. Извини, что так получилось. Эти двое по жизни уроды, я ожидал, что будут проблемы, но не проследил. Мой косяк, забей, отмахнулся я. Ты им не мама и не папа. Сами должны следить за своим поведением. Хотят жить как свиньи, кто им доктор? Так, Егор, разберись тут со всем. И инвентарь переписать не забудь. Шустро сделал правильные выводы Коновалов. Тимофей, пошли баню проверим. Да и обед уже начинать готовить надо. Что у нас с продуктами? А ты, значит, третьим курсом рулишь? Типа смотрящий, мы с Егором проводили взглядом начальство и вернулись к разговору. Как тут вообще с дедовщиной и прочим? Я так-то понимаю, что с одной стороны эта штука нужная, преемственность, субординация и все такое. Но честно говорю, будут напрягать, приму меры. Терпеть не могу зэковские замашки и тому подобное. Так что перваки за вас работать не будут. Да без вопросов, кивнул Егор. Только у меня к тебе просьба. Если случится что-то подобное, скажи сначала мне, я разберусь. Понимаю, что ты и сам можешь, но это будет урон твоей репутации. Мне импонировал подход этого спокойного и уверенного в себе парня. Да без базара. Я ж говорю, что не собираюсь лезть со своим уставом. Но если кто-то совсем уж берега потеряет, то извини, никого ждать не буду, сразу положу. Договорились, улыбнулся Егор. Слушай, а чем ты этих чуханов приложил? Чего их так колотило? Вроде морды не побитые. Отрясло как сучек. Эта техника такая, шок. Скрывать это я не собирался. Сейчас ее к обязательному изучению силовыми структурами вводит. Что-то типа мощного удара током, парализующего человека, но немного другой природы. Если есть желание, научу. Я вообще считаю, что обучение этой технике должно быть всеобщим. Идеальное средство самообороны. Буду благодарен, кивнул Титов. Она же контактная, для разрядников. А ничего, если я еще ребят приведу, у нас около 20 разрядников, в основном первых, конечно, но есть четверо вторых, им тоже полезно будет. Без проблем, я пожал плечами, только давай, наверное, завтра с утра, на зарядке. Я объясню принцип, основы, а дальше уже посмотрим, а то сейчас мне бежать надо, девчонок встретить с электрички. Они отстали немного, да, конечно. Тут же согласился Егор, рад был познакомиться, увидимся. Я кивнул в ответ и пошел собираться. Пока меня не было, пол уже протерли, благо мокрые тряпки были под рукой, а Эдик переволок обратно свои и мои вещи. Собственно, я вернулся только спросить, нужно ли кому-то что-то в городе. Вдруг забыли или просто не взяли, мало ли. Все-таки, многие в первый раз ехали на картошку. Наша школа, например, трудовое воспитание в городе проводила. Помогали дворникам, слесарям и прочим трудовым элементам приводить район в порядок. Кто-то на шефских предприятиях работал, короче, по-разному, бывало. Естественно, заказы тут же посыпались, как из рога изобилия. У половины парней не было тапок, они просто об них не подумали. Не то что я-то привез не только тапки, но и калоши. А что, не в сапогах же гонять по лагерю. Элементарно до ветру сходить замучаешься обуваться каждый раз. Туалеты то стояли в отдалении, чтобы запахами не смущать, а так сунул ноги в калоши и сбегал, вернулся, переобулся в тапки, дешево, удобно, сердито, но это уже была роскошь, а вот тапки захотели все, у кого их не было, да и 58 копеек были невеликие деньги, родители минимум по пятерке сунули каждому, а то и червонец, плюс я был уверен, что у пацанов и свои заначки есть, но их они спустят на самогон и домашнее вино, зря, конечно, но нянькой я не нанимался. Своя голова должна быть на плечах, а на ней нужно набить ряд шишек, чтобы мозги появились. Так что я решил, что присмотрю, конечно, но строить пацанов и учить жить не буду. Махнув рукой, мол, буду через пару часов, я рванул по уже знакомой дороге. Бежать в кирзовых сапогах было не очень удобно, но я проигнорировал этот нюанс, сразу развив приличную скорость. Когда пробегал село, собаки подняли гвалт, а парочка даже попыталась увязаться следом, но быстро отстала. Я вообще заметил, что после того, как я впитал воспоминания пса-егеря, псы стали на меня реагировать как-то странно, словно на одного из стаи, или, наоборот, на чужака, но не человека, а именно собаку. Не скажу, что мне это мешало, но в какой-то мере было забавно. Дорога стелилась под ногами, бежал я легко и спокойно, но внимательно поглядывал по сторонам. Когда мы шли все вместе, мне показалось, что по нам скользит чей-то взгляд, будто в кустах сидит кто-то и пялится на прохожих. Может быть, это мнительность, но с момента становления энергетом я стал гораздо более чувствительным к таким вещам и обычно не ошибался. И сейчас хотел понять, показалось мне или все же нет, не показалось. Я был примерно на полпути к Машково, когда в спину буквально вонзилось ощущение чужого взгляда, не злобного, но явно весьма опасного, словно оценивающего, кем тебя обозначить, дичью или соперником. Я резко развернулся, уставившись туда, где, по моему мнению, засел наблюдатель, но там никого не было, ни ветки не шевелились, ни трава. Складывалось полное ощущение, что я идиот, но я продолжал чувствовать, как чей-то взгляд буравит меня. Более того, в нем появилась агрессия. Кто бы это ни был, ему не понравилось то, что я его заметил, и он явно собирался напасть. «Ну иди к папочке», — я хмыкнул, одной рукой доставая из-под куртки нож, а другой — телескопическую дубинку, чьи чехлы были закреплены у меня на спине. «Давай потанцуем». Во взгляде добавилась какая-то веселая ярость, будто наблюдатель понял, что я ему сказал. Напряжение нарастало, я ждал атаки в любую секунду, но вдруг вдали раздался рокот мотора, и давление исчезло, раз и нет, но я успел заметить, как кусты качнулись, совсем чуть-чуть, будто кто-то шмыгнул дальше в лес, и мне показалось, я даже успел рассмотреть этого кого-то. Волк, я с недоумением пялился на лес, где исчез наблюдатель, серьезно или все же собака, но такое давление это явно не простое животное, но и не псина-егеря. А вообще животные могут быть энергетами, надо спросить у Тихомирова. Раньше меня этот вопрос не волновал, но сейчас, задумавшись, я вдруг понял, а почему, собственно, Нет, люди же тоже становятся не из-за тренировок или еще какой херни, а просто потому, что был обычный человек, хлоп, и он уже юниор. Физическое тело обновилось, энергетическое начало развиваться. А что, если то же самое произойдет с собакой, или не дай бог волком? Получившаяся тварь будет куда опаснее обычного зверя. А если он найдет способ развиваться дальше? Я вздрогнул, представив, что может натворить такой монстр. Нет, однозначно надо связаться с Тихомировым. Только собрать конформацию у местных, чтобы не показаться идиотом, дующим на воду. А то пририсуют какую-нибудь психологическую травму, мучайся потом всю жизнь. Постояв еще какое-то время, я пропустил машину, идущую в сторону Машнина. Нож и дубинку я, естественно, спрятал, так что, когда водитель поинтересовался, куда мне надо и может меня подвести, никаких эксцессов не случилось. Тоже, кстати, нюанс: у нас хрен кто остановится, даже если сам голосовать будешь, а здесь вон первый же тормознул, сам спросил. Но поблагодарив водителя, я отказался, тем более что мне нужно было в другую сторону, и поняв, что зверь больше не появится, побежал дальше. Забег по магазинам, точнее одному, универмагу, обошелся в пару километров нервов, килограмма скрошенной эмали с зубов из-за медлительности и хамского отношения персонала, но тапочки были добыты, как и все остальное. Но блин, я не понимаю, почему нельзя с покупателями общаться вежливо, а не так, будто они жалкие холопы, пришедшие к царице морской с челобитной. При этом в тех же кооперативных магазинах продавщицы куда вежливее. Может, потому что от этого их зарплата зависит, не знаю. Короче, повоевать пришлось, но к положенному времени я сидел на платформе и жевал беляш. Не слишком горячий, даже скорее наоборот, но зато точно не мяукал. Что меня особо радовало, за качеством продуктов следили даже в привокзальных забегаловках. Занявшись шаурмой, я это знал точно, пришлось вникать. Понятное дело, особо в дела я не лез, но даже на своем уровне убедился, что служба санэпидемстанции была поставлена как надо. Для особо неверующих показателем было то, что в этом же ларьке затоваривались сами работники вокзала и железнодорожники. Вот они бы говно жрать не стали ни при каких раскладах. Вот и я оскоромился. Электричка прибыла вовремя, и сразу стало понятно, что опоздала не только Аня с девчонками. Всего студентов набралось около полутора десятков, я даже немного удивился, но потом оказалось, что примерно половина это не наши. Глядя, как они бестолково мечутся по перрону, обрадовался, что догадался встретить девчонок лично. Еще не хватало послать Эдика или Антона, чтобы они все вместе потерялись. А они запросто могли бы. Да еще волк этот никак из головы не идет. Может, кстати, не волк, а лиса или другой зверь. Чего я к этому волку прицепился? Толком же его не видел и накручиваю себя. Привет. Тем временем Аня с девчонками добрались до меня, столпившись вокруг, словно цыплята у наседки. Спасибо, что встретил. Я же обещал. Я прожевал последний кусок беляша, вытер руки, а бумагу выкинул в мусорку. Так, пить, есть, писать, какать кто-нибудь хочет? Идти нам почти полтора часа, так что советую все же посетить места отдохновения. Сумки давайте мне, так и быть поработаю осликом на полставки. Что удивительно, спорить со мной никто не стал. Рыжая шустро отвела стайку девчат по указанному мной направлению, а затем мы выдвинулись обратно. Обед я пропустил, но об этом не жалел. Девчонки дома успели не только переодеться, но и затариться вкусняшками, так что пусть в сухомятку, но меня накормили. Правда, это было лишь небольшим, пусть и приятным дополнением. До ужина я бы не умер с голоду, тем более были беляши. А вот оставлять девчонок одни на дороге я теперь опасался. Из головы никак не шел этот зверь и то, откуда он мог взяться. К счастью, на этот раз обошлось без нападения, хоть я все равно почувствовал луч чужого внимания, но короткий и ленивый, словно бы меня опознали и пропустили. Что это могло значить, тоже еще вопрос. Да и о том, чтобы здесь нападали на людей, я не слышал. Успел пообщаться на вокзале с людьми. Все как один утверждали, что в районе тихо и спокойно. Вот и думай, гадай. А по возвращению в лагерь меня затянула суета и стало не до этого. Девчонки убежали к себе, одногруппницы заняли им места и даже выбили матрацы от пыли. Старшие девчонки активно готовили ужин, на который подвезли продукты из села. Пацаны, кто слушал музыку, кто играл в карты, а в кустах явно наливали, слишком веселые выходили оттуда парни, но это были не мои проблемы. А я, наверное, Впервые за все время, начиная с моего попадания в этот мир, сел и расслабился. Здесь от меня ничего не зависело, и можно было с полной ответственностью пинать балду. И даже работа на поле меня не пугала. Что там делов то, копай да копай. Все просто и понятно. Мне вдруг малодушно захотелось, чтобы такая жизнь длилась как можно дольше, а то дома ждали новые проблемы, которые срочно надо было решить, разборки между девчонками, которых нужно было не допустить и прочая муть. Вот оно мне надо. Я тяжело вздохнул и уткнулся головой в стол. Глава 16. И мы должны ударным трудом показать, что такое комсомольцы и будущие самолетостроители. Разорялся комиссар. Пусть все видят, что мы не гнилая интеллигенция, только и могущая что бумажки перебирать, а самый настоящий пролетариат. Ударим ударным трудом по разгильдяйству, поддержим борьбу за урожай. Ура! Уныло поддержали его студенты, глядя на необъятное поле картофеля, которое им предстояло выкопать. Давайте. Я, конечно, не хочу показаться гнилой интеллигенцией, а вот у меня внутри буквально говно кипело и крышечку, таки сорвало, хотя чего греха таить, нажимать кнопки на клавиатуре, это ж не работа. Другое дело у мартеновской печи или в шахте, и в идеале чтобы с киркой, как предки, или с каменным топором. Вот тогда будет истинный пролетариат. Ты к чему это, Чеботарев? Напрягся в ожидании неприятностей Коновалов и не зря. От меня ничего хорошего он уже не ждал по определению. Ты против помощи колхозникам? Если я бы был против, сюда бы вообще не приехал. Я ласково улыбнулся, и не моя вина, что это выглядело скорее, как оскал. Меня другое интересует. Каким, собственно, хе-хе-хе, простите. Чем мы будем копать? Я уже не говорю о тракторе, хотя посадка явно сделана под агротехнику, где хотя бы элементарные лопаты. Чем прикажете подкапывать? Вы же комсомольцы, что не можете решить такую мелкую проблему. Завел уже знакомую пластинку Артем Свет Константинович, но видя, как мой оскал, то бишь улыбка, становится шире, сбился. Ну нет пока лопат, и трактора нету. Это не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать. Петька, почему не стреляешь? Процитировал я старый анекдот. Так патронов нет, но ты же комсомолец. И вновь застрочил пулемет. Артем Константинович, я понимаю, что комсомолец – это существо метафизическое, способное силой мысли останавливать реки, переворачивать горы, а полным собранием сочинения Ленина и вовсе изменять пространственно-временный континуум. Но клянусь капиталом Маркса, без лопат мы ничего не нароем. Тогда что ты предлагаешь? Тяжело вздохнул Коновалов. Трактор обещали только послезавтра или к концу недели, как с ремонтом получится. Будем сидеть и ждать? Зачем? Я пожал плечами. Пойдем в деревню, попросим шансовый инструмент у селян. Правда, его, скорее всего, придется отработать, но даже так наша производительность станет выше, чем если мы будем руками ковыряться в земле. Она вон как камень. Я для убедительности пару раз топнул. У нас не черноземная зона, чтобы без подручных средств обходиться. Согласен с Семеном, подал голос Егор. Помните, в прошлом году несколько человек в больнице оказались, когда без перчаток работали. Так это мы за трактором собирали. А сейчас половина руки обдерет сразу. Нужны лопаты или вилы на худой момент. Но всем идти в село не вариант. Нужно отправить небольшую группу. Например, я, Семен и еще пара ребят. Мы пробежимся по дворам, соберем инструменты, договоримся об отработке, а остальные пока обозначат фронт работа, а потом выдвинутся к нам уже на конкретные задачи. Как вам идея, Артем Константинович? Так мы и селянам поможем, и инструмент добудем. Годится, кивнул комиссар, у которого и выбора-то особого не было, руками мы действительно много бы не накопали. Тогда, девушки, вы, сейчас идете со мной, будете отмывать баню, чтобы к вечеру она заработала. Раз время есть, надо это сделать. Остальные начинайте готовить поле. Я скоро вернусь. Чего там готовить, никто не знал, но все срочно начали изображать бурную деятельность. Ну кто мог, а могли не только лишь все. Вчерашний вечер закончился бурно, незапланированной дискотекой, с танцами под гитару и магнитофоны, попойкой в кустах и даже парой драк. К счастью, перваки в них не участвовали, но пригубить зеленого змея умудрились. Даже Эдик остогромился портвейном, и одного стакана ему хватило, чтобы улететь на синем коне в страну тюленью, проблеваться под кустом и вырубиться. Хорошо я приглядывал за новоявленным алкоголиком, и, макнув для порядка в бочку с водой, уволок его спать. Но таких героев оказалось ни один и ни два. На удивление, загул не имел последствий. Да, многие маялись головой, кому не пошла впрок готовка студенток, ранее не имеющих отношения к кухне, кто-то стыдливо прятал синяк под глазом и рассказывал неубедительные истории, как совершенно случайно столкнулся с дверью, а что у соседа по комнате кулаки сбиты, так это он спешил товарищу на помощь и вступил в борьбу с коварным предметом. Но со стороны администрации, то бишь товарищей комиссаров, в лице аж трех штук, приехавших с нами, никаких карательных мер не предпринималось. Может быть, потому что их в тот момент на территории базы не было, поскольку они присутствовали на приеме в их честь у председателя колхоза. И судя по внешнему виду, алкоголь, а точнее ядреный деревенский самогон, там присутствовал в товарных количествах. У меня было подозрение, что этим же объясняется отсутствие механизации на нашем поле, но высказывать я его не спешил. Ну что, двинули? К мне подошел Егор с парой своих парней и махнул в их сторону рукой. «Дима, Саша, своих брать кого будешь?» «Серега». Я махнул рукой Воробьеву. «Айда с нами». Воробьев вопросительно взглянул на него Титов и протянул руку. «Егор Титов, Спартак, знакомы?» Удивился я, и видя, как оба парня помотали головами, удивился еще сильнее. «Тогда откуда?» «Я стараюсь быть в курсе событий», ухмыльнулся Егор. «Разрядников немного, все они на виду. Достать информацию несложно. Глубоко копаешь». Я по-другому взглянул на случайного знакомого. «Боишься конкуренции?» «Да не особо», пожал тот плечами. «Просто привык держать все под контролем. Я со школы еще с первого класса старостой был, потом комсоргом, в технаре тоже. Натура у меня такая, дотошная. Считаю, что если делать, то делать хорошо. Перфекционизм, значит», хмыкнул я, отметив, что Титов совсем не прост и, скорее всего, весьма амбициозен, что скрывает за маской эдакого аккуратиста не худшее психическое расстройство, если в крайности не впадать. Ну что, двинули. И мы пошли, благо было недалеко, а компания как специально подобралась из одних разрядников. И пусть только мы с Егором могли похвастаться чем-то выше первого, все равно в таком составе мы с легкостью разогнали бы деревенских драчунов до 100 км в час по трассе. Не знаю, почему я об этом подумал, может, роль сыграли слухи о драках городских и местных, и я подсознательно готовился к худшему, но по дороге нам никто не встретился. Оно и не удивительно, будний день, все на работе или в школе. Хотя если поискать, делать это мы, естественно, не собирались, и, добравшись до села, шустро рассредоточились по нему. Оно было не слишком большое, дворов 40-50, плюс-минус десяток, но раскинулось довольно широко. Частные подворья с огородами занимали много места, поэтому часть из них вынесли эдакими аппендиксом вдоль речки. Их, кстати, здесь хватало, прямо за селом Раильниха сливались в одну, образуя естественные границы поселения. Куда они впадали и откуда текли, я даже не собирался разбираться. Мелкие сибирские реки — явления скорее метафизического характера, в том смысле, что они могут начинаться из какого-нибудь болота и через пару сотен километров исчезать в другом. Да и не геолог я, мне это не интересно. А вот хозяева дворов очень даже интересовали. Особенно хозяйки из разряда бабушек. Им всегда требовалась помощь, а значит, можно было разжиться тем, что нам было нужно, и кое-чем еще. «Уважаемые», я постучал в воротину первого дома. «Есть кто хозяева?» «Да ты успокойся. Это предназначалось псине, деревенскому кобыздоху, исходящему на говно в попытках порвать цепь. Тебя все равно здесь никто не боится». Снежок пошел на место. Из синей показалась бабулька, именно такая, как мне и была нужна. «А нунишкни, чего завелся-то вам, чавы, ребята? Добрый день». Я изобразил самую привлекательную улыбку. «Мы студенты, на картошку приехали. Да вот такая оказия случилась. Трактор, что с нами работать должен, сломался, а лопат нам не выдали. Вот мы и пришли узнать, может, вы одолжите нам инструмент какой, а мы вам за это по хозяйству поможем». «Сломался он, как же», хмыкнула бабка, загоняя собаку в конуру и закрывая ее какой-то железякой. «Петька Шустов, поди, с вами должен пахать, то-то он с утрица уже на даче умотал. Я корову выгоняю, смотрю, попылил, а ведь обычно его не дождешься. Да вы проходите, Снежка я убрала, меня баба Нюра зовут. Семен». Я открыл калитку и зашел на двор. «А это Сергей, мы из авиастроительного техникума». «Да знаю», махнула рукой баба Нюра. «Ваши каждый год приезжают, и в прошлом году были. Напились, а и давай по огородам лазать. Огурцов им захотелось, видите ли, захотелось тебе, так ты зайди, спроси по-человечески. Я дам, мне что жалко, что ли какие огурцы осенью-то, весь чеснок потоптали, прости, Господи, это не мы. Тут же хором открестились от хулиганов мы с Серегой, мы вообще первокурсники. Да что я не вижу, что ли, махнула рукой бабушка. Ист-то хотите, да хотите, чё это я, Ваську как своего вспомню, так ему сколько ни положь все сожрет. Пойдемте покормлю, а то вас там поди голодом морит. Ну голодом не голодом, Серега хмыкнул, вспоминая завтрак, ну или то, что им называлось, но, пожалуй, мы не откажемся. Так, Сем, конечно, я тоже был не против червячка заморить, это мы завсегда, пожалуйста. И в самом деле, какой идиот откажется от яичницы на сале, с лучком, чесночком, шкварками и прочими вкуснющими штуками, да еще со свежим салатиком из капусты, огурцов и помидоров, заправленной жирнючей деревенской сметаной, и хлебом, пусть не свежим, но подогретым в духовке, и сладким чаем сверху. Если откажется, то точно идиот, так ему и надо. А мы с Серегой под умиленным взглядом бабы Нюры умяли все, только треск за ушами стоял, и лишь когда отвалились от стола смогли нормально поговорить. Так значит, наш тракторист сейчас колымит, я даже после сытной еды, от которой тянуло в сон, не забыл главное. И много там дач, ох ты ж, старая дура, всполошилась старушка. Да не слушайте меня, это я так, треплю чего ни попадя. Баб Нюр, да вы не переживайте, я успокоительно похлопал ее по руке. Мы, могила, правда, Серега, нам чисто для себя, чтобы понимать, чего ждать. Ну смотрите, если что я вам ничего не говорила, немного успокоилась бабка. Пару дней его точно не будет, а то и всю неделю. Ладно, он в Кашево подался, там и дач немного, да и свои ухари имеются. Так слышала, потом за сороплульку собирался. А там мало того, что участков много, так еще говорят у Петьки баба имеется, из дачников. Уж не знаю, как они организмами сдружились, где мы, а где сороплулька, но мотается он к ней постоянно. Вот и сейчас если дернет туды, то не дождетесь вы его. Понятно, протянули мы хором, а я про себя отметил, что наш комиссар либо был наивным как валенок, что поверил в несуществующий ремонт, который проверить легче, чем высморкаться, либо в доле, и скорее всего последнее, но озвучивать это я не собирался. Тогда, баб Нюр, вся надежда на вас, выручайте, а то весь план заготовки картофеля пойдет коту под хвост, а оно ему надо, у него тоже планы, март, кошки, та беленькая из третьего дома чудо как хороша, он уже серенаду заготовил, а тут такое, лучше бы уж кастрировали, меньше позору, тьху на тебя, трепло, зашлась кудахтающим смехом старушка. Ладно, помогу вашей беде, но и вы мне подсобите, так-то у нас одиноким пионеры помогают, тимуровцы, но это в учебный год, а летом сын с дочкой внуков привозит, да только малы они еще, по огороду по мелочи еще могут, а чего серьезнее так и рано им еще, а у меня забор покосился, сын брус то привез, даже напилил, а сделать все руки не доходит, ни слова больше. Я поднялся на ноги, Серега, нас ждет забор, инструменты у бабы Нюры нашлись, как она сказала, остались от деда, тот 5 лет назад помер, молоток, гвозди, топор, ножовка и все такое прочее, причем в неплохом состоянии, оно понятно, частный дом, постоянно приходится что-то делать. Мы бодро схватили ящик с инструментами, захватили пару столбов, заботливо прикрытых пленкой, чтобы не намокали, и потрусили к месту, где забор изрядно покосился. И только когда оказались на месте, мне в голову пришла мысль, которая, казалось бы, должна была появиться там изначально. Серега, я посмотрел на своего напарника. Скажи, как художник художнику, ты рисовать, то бишь чинить заборы умеешь, а то как-то мои интересы по жизни находились немного в другой плоскости. Я могу начертить забор в трехмерном редакторе, могу даже напечатать его, настроить систему умного дома, чтобы там ворота открывались и закрывались по голосовой команде и все такое. Но вот чинить как-то не доводилось. Все с тобой понятно, хмыкнул Воробьев. Тогда будешь делать, что я скажу. Копать умеешь? Умею, я кивнул. Еще умею не копать, вот и не копай, согласился парень. Бери инструменты, отрывай от столбов заборное полотно. Бруски целые, чего их менять, а подгнивший штакетник потом заменим. Задача ясна, более чем. Я кивнул и взялся за топор. Это я могу, чего сложного то. Действительно, Чего сложного при моей силе выбить старые гвозди? Я их голыми руками мог выдергивать из столбов, что и продемонстрировал Сереге Бабинюре, пришедший проконтролировать процесс. Старушка долго удивленно охала. У них в селе энергетов отродясь не водилось. Те, что появлялись, старались перебраться в город, где было больше возможностей. А если кто и оставался, то редко становился сильнее выше первых разрядов, но чаще всего скатывались чуть ли не до юниоров. Это ж заниматься надо, а обычно лень, да и некогда. Чинить забор оказалось несложно. Пока я выдергивал гвозди, да убирал бруски со штакетником, Серега успела полить, зачистить и покрасить новые столбы. Чтобы не ждать, пока мастика высохнет, мы прямо на нее прилепили полиэтилен. Получилось даже лучше, двойная защита от влаги. Затем осталось лишь выдернуть старые столбы, чутко подчистить ямы и вставить новые. Подсыпать щебнем, утрамбовать, чтобы столб стоял, и вернуть на место полотно забора. Вдвоем мы управились меньше, чем за час. Дури у нас хватало, так что ничего особого в этом не было. Я вон обычной ножовкой перепиливал брус быстрее, чем бензопилой. Полотно аж нагревалось так, что руки жгло. Все, баб Нюр, принимай работу. Я вбил последний гвоздь, закрепляя штакетину, и довольным взглядом окинул обновленный забор. Покрасить бы еще. Да я сама, замахала руками старушка. И так спасибо, а то, когда бы еще Васька добрался. Да и зима скоро, так бы и зимовала со сломанным забором то. Ну нет, так не пойдет. Я снова взял бразды правления в свои руки. Мы девчонок наших попросим, они вам все, что нужно, покрасят. В рамках шефской помощи. Айда покормлю вас, помощнички, хмыкнула старушка. Вы тут пока топорами мотали, я обед сготовила. Обед это мы завсегда согласные. Мы переглянулись с Серегой. Пообедаем да пойдем, а то нас поди заждались уже с лопатами. Подождут, не переломится, отмахнулась баба Нюра, а потом повернулась к нам. А вы бы это, ночами бы особо нигде не таскались, а то у нас тут черт завелся. Вредная скотина, людям гадит, пугает, курей давит. А на дысна Михея Жданова на поле налетел. Он на комбайне ночевал, страда все-таки. Так еле отбился. Мы потом ходили смотрели, земля вся копытами истоптана. Побереглись бы вы, парни, а то молодые такие, жить и жить. А ну закрутит вас нечистый, сгинете не за грош. Черт, говорите, я мгновенно вспомнил взгляд на дороге, когда мне показалось, что это волк или собака. А где этого Михея искать? А то я, можно сказать, с недавнего времени, специалист по разной нечисти, но с чертом встречаться не доводилось. Вот и познакомлюсь, а то мало ли что, вдруг и черт куда пригодится. Глава 17. Ты реально думаешь, что это черт? Серега уставился на меня, словно на психически нездорового. Да допился мужик до белочки и все. С перепоя еще не такое померещится, я точно знаю. У меня дядька Бухарик живет в частном доме, так как-то приехали с батей к нему, а там половина дома изрублена. Так вот, дядька тоже говорил, что за ним черти приходили. Мы его потом в ЛТП сдали. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, процитировал я классику. Ты же энергеты должен понимать, что не все можно объяснить с точки зрения современной науки. Я лично после драки зомби уже ничему не удивлюсь. Это что за хрень такая, эти твои зомби? Хмыкнул Воробьев. Олени что ли? Почему олени? Вот теперь я вылупился на Серегу, пытаясь понять извивы его ассоциативных цепочек. Причем тут олени? Ну бимби, зомби, пожал плечами тот и, видя мою обалдевшую рожу, смутился. Разве нет? Блин, я помотал головой, приходя в себя. Нет, зомби это в вудуизме так называют восставших мертвецов, типа нашего упыря, но тот разумный, а зомбаки просто тупые тушки, охотящиеся за мозгами живых людей. Популярный штамп в западной поп-культуре. Есть даже такое направление зомби-апокалипсис, то бишь конец света из-за восстания мертвецов. Есть множество фильмов и книг на эту тему, некоторые весьма интересные, кстати. Понятно, протянул Воробьев и вдруг замер. Погоди, ты сказал, что дрался с этими зомби? Было дело, кивнул я. Меня тогда менты закрыли и на работу с 15-суточными отправили, на кладбище. А тут прорыв, небольшой, чисто штук 20 мертвяков, но сука пришлось повозиться. Убить уже мертвого это тот еще геморрой, особенно учитывая, что у меня на руках раненый был. Пришлось отбиваться ломом. Вот я тогда основательно затрахался, Чуть самого не сожрали. Хорошо, оперативники из 11-го управления быстро подтянулись, иначе хана. Ты не свистишь случаем, глаза у Сереги были наполовину лица, как у анимешного персонажа. Честно скажи, брешешь же. Да если бы, я тяжело вздохнул. Можешь не верить, но я последнее время такой чертовщины насмотрелся, что ничему не удивлюсь. И это про зомби не трепи, я под подпиской. Тебе рассказал, чтобы дошло, что мир не такой простой, как кажется. Но если языком будешь болтать, то до тебя контора быстрее чертей доберется. Понял? Ага, кивнул Воробьев и сглотнул. И чего делать будешь? Пойдешь к этому Михею, если время будет. Я пожал плечами. А так доложу об этом черте и пусть у начальства голова болит. И видя еще больше обалдевшие глаза товарища, рассмеялся. А ты думал, что я его ловить кинусь, да на кой он мне сдался? Есть специально обученные люди, чья работа и состоит в решении таких проблем. А я обычный студент первого курса, между прочим, авиастроительного техникума, а не гребаный охотник на привидения. Или Малдер, с мать ее за ногу Скалли. Мне приключений уже до конца жизни хватит. Я хочу просто учиться, спокойно работать, создать сетевую радиостанцию, делать игры. Вон вторую часть «Красного удара» надо выпускать. Сеть шаурмы опять же нужно в другие города распространять. Принтер опять же. Если с документами теперь все нормально, надо мутить кооператив и начинать их делать. Я людям обещал. А черти меня нисколько не интересуют. Вот даже на ломаный грош. Ты серьезно? Услышанное добило Серегу, и он просто встал посреди дороги. Про что? Мне было лень, но я все же спросил. Но вообще да, и по черту, и по всему остальному я максимально серьезен. А Воробьев до сих пор не мог осознать услышанное, поэтому решил перевести разговор на другую тему. А ты говорил про вторую часть «Красного удара». В каком смысле? Это моя игра. Я не видел причин запираться. Я ж где учусь? На факультете программирования. Вот и делаю иногда игры, и с одним мужиком выпускаем игровые автоматы. Рубился поди, ага. Восторженно кивнул тот. Прикольная штука. А чего во второй части будет? А у тебя есть список комбо? Все то же самое, только больше, круче и веселее. Я хмыкнул, понимая, что Серега, по сути, еще ребенок, как и остальные подростки, только выглядит взрослыми, а внутри дети. Список есть. Кстати, хорошая мысль, надо брошюры издать и в буклет к диску добавить. А вообще, если интересно, вернемся в город, забегай, познакомлю тебя с художниками и хомяком. Это Мишка, тоже программист, со мной работает. Нормальный пацан. Спасибо, расцвел Серега. Я с удовольствием. А почему ты это раньше не рассказывал? А зачем? Вот теперь я искренне удивился. Не вижу причин хвастаться. Известность мне не нужна. Восторги и восхищения тоже. Девчонок кадрить тем более не нужно, мне бы с теми, что есть, разобраться. Так что о своих делах я предпочитаю помалкивать. Есть и есть, кому надо, сами узнают. Я и тебе то рассказал только потому, что ты трепаться не будешь. Ну это понятно, кивнул Воробьев. О, гляди, наши. А это кто с ними? Принцесса Ева, хмыкнул я, глядя, как Фомина стреляет глазками в сторону Егора. Ты смотри, нацелилась на смотрящего всего третьего курса. Титов, ты серьезно? Удивился Серега, но вынужден был согласиться. Хотя да, второй разряд, да и слышал я что-то такое. Пацаны его уважают. Хороший повод, чтобы захотеть захомутать, хмыкнул я и махнул рукой, с зажатой в ней лопатой. Привет труженикам села, смотрю, у вас не густо с уловом. Да блин, осень, у всех работы по огороду, досадливо цыкнул Егор. А вы зато разошлись. Откуда столько? Бабушки помогли забор поправить, а другой обещали дрова порубить. Мы гордо выставили нашу добычу, 3 штыковые лопаты и 2 вил. Короче, для начала хватит, а потом внушение сделаем трактористу, что колымить надо в свободное время. Пусть подгоняет свою шайтан-машину. Ну так что, Егор, пойдем? С досадой покосившись на нас, Ева проигнорировала, что мы разговариваем, и продолжила окучивать свою жертву. Сегодня «Любовь и голуби» показывают. Мой любимый фильм. Я раз 20 смотрела, но по телевизору совсем другие ощущения, другое дело в кинотеатре. Говорят, здесь хороший, недавно ремонт был. Ева, прости, но сегодня у нас много работы. Без особого сожаления в голосе извинился Титов. Ребята вернулись, и нам спешить надо, а то день совсем потеряем, потом наверстывать придется. Да ребята и без тебя справятся, отмахнулась Фомина и повернулась, почему-то ко мне. Справитесь же. Конечно, я широко улыбнулся и закончил, выдержав небольшую паузу. Нет, как мы без Егора, ты сама подумай. Он же у нас главный по ботве. Только он знает, с какой стороны надо к картофельному кусту подходить, чтобы не повредить корнеплоды. А ботва тут при чем? Моя речь настолько ошарашила девушку, привыкшую, что ее все слушаются, что других вопросов у нее не возникло. Так это ж по ботве и определяют. Я пошел в разнос. Тайное знание рода Титовых. Еще его дед это знал, а его научил его дед, а того его прадед, а прадеда того научил монах из Тибета, который 140 лет медитировал в горной пещере и достиг просветления. Правда, злые языки поговаривали, что это Яшка юродивый из соседнего села, которого на Пасху лошадь легнула, и после этого он стал в штаны гадить, зайцам улыбаться да курям яйца обратно запихивать, но то брехня. Че что, у Евы шарики окончательно за ролики заехали, и она уставилась на меня остекленевшим взглядом. Какой Яшка, какие зайцы? Зайцы-то, я подмигнул пацанам. Зайцы у нас хороши, да. Смотришь, не заяц, а целый баран. А вкусные какие, жирные, сочные. Я больше всего у них крылышки люблю обгладывать. Все шесть. Да что ты мне голову морочишь? Взорвалась девчонка, поняв, что над ней издеваются. Да и как тут не поймешь, когда парни, включая Егора, практически пластом лежали от смеха. Что за бред ты несешь, кретин? Я несу людям счастье. Сурово отрезал я, глядя Еве прямо в глаза. И иногда, тяжкие телесные повреждения, бывают даже несовместимые с жизнью. Тебе какой вариант, псих? Отскочила от меня девушка, как ошпаренная. Егор, мне страшно, он же ненормальный. Семен шутит, тяжело вздохнул Титов, с мольбой взглянув на меня. Юмор у него такой своеобразный. Ага, шутник, хмыкнул Серега. Вчера двумя чуваками пол вытер, пошутил типа. Они сами виноваты, отрезал Егор. И вообще пошли уже, нас ждут. Ева, прости, но давай в кино как-нибудь потом сходим, на выходных. Сейчас правда некогда, ребята ждут лопаты. Ну хорошо, милостиво дозволила Фомина, но запомни, ты обещал. Конечно, вздохнул Титов с видом обреченного. Как скажешь, айда, парни, а то реально день потеряем. Все так плохо, я ткнул в плечо Егора, когда мы отошли подальше. Не можешь ее послать, у меня отец работает на Чиколде, скривился тот. Сам понимаешь, токарь против главного инженера без вариантов, да и зарабатывает хорошо, так что придется терпеть. Тем более мне только год продержаться, а там еще немного и на диплом уйду. Ничего, прорвусь, главное не порвись, хмыкнул я. Ева девочка избалованная, попытается тебе на шею сесть, потом замучаешься отвязываться. Но советовать ничего не буду, ситуация такая неоднозначная. Сам решай, однако, если что, на меня можешь рассчитывать. Спасибо, искренне поблагодарил Титов, но я постараюсь сам разобраться. А я не понял, где все? Так время обеденное, я обвел взглядом пустое картофельное поле с несколькими выкопанными рядами. Жрут, поди. А, ну да, глянул на часы Егор. Пошли на базу, посмотрим, чем сегодня кормит. Это, кстати, не такое простое дело, как могло показаться. Для справки, в техникуме только первокурсников было около 1000 человек, плюс столько же второй и третий курс. Да, на картошку поехали не все, кто-то болел, кто-то участвовал в стройотрядах или продотрядах, и у них был свой фронт работ, но даже так набиралось больше 700 голодных студентов, которых надо накормить. Поэтому кухня на базе была хоть и уличной, но весьма солидной, с несколькими печами, в том числе газовыми, духовками и прочим. Да и уличной ее можно было назвать только с большой натяжкой, стены там имелись, пусть и частично разборные. Дежурило на кухне сразу десяток девчонок и трое парней. Как делилась очередность, я не вникал, но рулили вроде третьекурсницы, которые натаскивали более молодых на это непростое занятие. Им помогала комиссарша, довольно молодая преподша, приехавшая с нами, Александра Васильевна. Фамилию и чего преподает, я не знал, но не переживал по этому поводу. Надо будет, познакомимся поближе. А пока мне и так хорошо. Столовая, то бишь грубые столы с лавками, надежно вкопанные в землю и навес над ними, встретила нас возмущенным гулом. Нет, такое количество человек и так будет изрядно шуметь, но сейчас это походило на грохот морского шторма. То и дело по толпе прокатывалась волна возмущенных выкриков, слышались отдельные вопли, и вообще обстановка казалась весьма взрывоопасной. Вряд ли это было вызвано отсутствием механизации, судя по сделанному, студенты наоборот, восприняли это как праздник, так что непонятно, что привело к подобной ситуации. Так что Егор, не прощаясь, махнул своим и бегом кинулся разбираться. А я, пожав плечами, направился к своим ребятам, благо заметил Антона и Эдика, выделяющихся своей высотой среди других. Что ж до волнений, то я догадывался, из-за чего весь сыр-бор, и Антон подтвердил это, стоило нам подойти к столу. «Я не буду это жрать». Толстяк понюхал кашу в металлической миске, презрительно скривился и отшвырнул посуду. «Говно какое-то, это есть невозможно, все настолько плохо». Потеснив пацанов, мы с Серегой сели за тот же стол. «Чего случилось-то?» «Да вот», Эдуард пододвинул ко мне свою нетронутую порцию. «Сам посмотри, но лучше не нюхай». «Ух, мать, я не послушал совета, за что поплатился, как там у классика». Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился. «Вот точно, блин, я тоже за это самое. Чего они туда налили? Отработки, что ли? Сало протухшее или масло прогорклое? В крупе жуки», — подал голос один из соседей, ковырявшийся в тарелке с видом ученого-натуралиста. «Короче, обед из какого-то говна слепили. Причем в прямом смысле этого слова. А я откуда могла знать, что нам такое дерьмо подсунули?» Словно в ответ на его слова раздался крик со стороны кухни. «У меня время было все мешки проверить, продукты привезли уже перед самым обедом, мы и не смотрели, что там, сразу готовить кинулись. И это ваша вина, что их доставили так поздно, вы договаривались с председателем колхоза, могли бы решить, чтобы доставить все заранее, мы бы проверили спокойно, а так нам утром из подножного корма пришлось завтрак делать. Вы сами взяли на себя ответственность за кухню, а теперь сваливаете ее на меня». Коновалов тоже лезть за словом в карман не собирался. «Вы что, не видели, что в кастрюлю кладете? Да тут запах с ног сбивает. Как вообще можно это не заметить? Александра, я вам не мальчик и за ваши косяки отвечать не собираюсь. А что, если студенты потравятся от вашей стряпни, что мы будем делать? Весь техникум закрывать на карантин? Вы представляете, какого масштаба это будет ЧП? Так, внимание, никому не есть кашу. Ты, да не ты, вот ты. Ты зачем жрешь это? Что, третья порция? Ты совсем дебил. А вы почему ему свои тарелки отдали? Видите же, что еда испорчена. Да нормально, за пару столов от нас, как раз возле кухни нашелся парень, спокойно дожевывающий третью тарелку вонючей каши, и весь техникум уставился на него как на чудо. Ну или идиота. Съедобно. У меня мама так готовит. Она артистка мускомедии, между прочим. Понятно? Кивнул Артем Константинович. «Встречался я как-то с одной артисткой. Как вспомню ее готовку, так вздрогну. Кушай, кушай, а остальные не сметь. Я с вами нянькаться и делать промывание желудка не собираюсь. Кто отравится, отправится домой со всеми вытекающими». «Это он про понос?» — невинно поинтересовался я. «Интересно, а какой-нибудь чопик выдадут, чтобы вытекающие заткнуть? Вон полный лес, сходи да напили», — развеселились парни. «Антоха, тебе два надо будет или целое бревно?» «Да пошли вы», — огрызнулся тот, но без агрессии. «Блин, жрать охота. Так, а вы куда картошку дели, которую нарыли?» «Я сам пообедал, да и позавтракал, но бросать товарищей было последним делом. По идее, за ней машина должна прийти, но чего-то я следов свежих не видел». «Так ее и не было, вечером только обещали», — покачал головой Эдуард. «Мы в мешки складывали и в траве на краю поля оставили. Чего ее туда-сюда таскать? Это правильно, но ситуация поменялась». Кивнул я и поднялся. «Эти двое, как я понял, спорить могут до вечера, выясняя, кто виноват. А жрать охота. Будем решать проблему. Егор, тю-у-у, дуй сюда, и своих бери. Серега, ты тоже пошли. Хочешь картошки запечь?» — мгновенно сообразил Воробьев. «Но это долго. Поэтому мы ее пожарим. Но не просто так», — усмехнулся я и повернулся к подходящему Титову. «Короче, есть предложение пустить в дело картоху, а то пока эти будут рядиться, народ с голоду сдохнет. Я уже послал парней в лес», — кивнул Егор без особого энтузиазма. «Сейчас мешки притащим. Ты пока дождешься, когда костер прогорит, пока картошку заложишь», — отмахнулся я. «Долго все это, хоть и можно сразу большой объем приготовить. Есть другое предложение. Знаешь, что такое картошка фри?» «Фри?» — задумался парень и ребята, окружившие нас. «Нет, не припоминаю. Что за хрень?» «Это одна из вещей, дико популярных на Западе. В Америке и вовсе ее можно назвать элементом культуры», — пояснил я. «Но главная фишка в том, что она очень быстро готовится. И я предлагаю накормить всех горячей жареной картошкой. Полезного в ней, конечно, мало, но от одного раза, то ничего страшного не будет. Вы со мной?» — Тогда нам нужно масло, соль, специи и посуда. Начнем готовку. Глава 18. Глава 18. Чистить картошку не нужно. Я объяснял даже не рецепт, а порядок операций, сразу показывая на примере. Тщательно ее моем, затем режем на дольки. Потом моем еще раз, чтобы удалить лишний крахмал. Тут проще. Тупо закинул в воду, помешал, помешал и вынимай. Далее нам нужно дольки немного подсушить. Можно полотенцем, можно самой дать обсохнуть, неважно. Сейчас я полотенце использую, чтобы ускорить процесс. А дальше просто кидаем в раскаленное масло, ждем 10 минут и вынимаем на дуршлаг, чтобы дать стечь лишнему маслу. В это время можно посолить, и вуаля, картофель фри готов, угощайтесь. А неплохо. Александра Борисовна с подозрением взяла дольку, прожевала и удивленно уставилась на меня. Соли немного не хватает, но в целом весьма вкусно. Да, налетели остальные, в считанные секунды оставив пустой тарелку с пробной партией. И вправду вкусно. Согласен, кивнул Коновалов. А главное быстро. На трех плитах вполне можно оперативно приготовить обед и накормить, наконец, студентов, так Александра Борисовна. Мы сейчас же начнем, та поморщилась, но спорить не стала. Семен, благодарю за помощь, но если не сложно, посмотри, правильно ли мы будем готовить. Да не вопрос, бежать на поле, куда загнали всех остальных, чтобы не терять время, меня тоже не тянуло, так что я с легкостью согласился. Парни, давайте возьмем на себя мытье клубней, все-таки вода холодная, избавим девушек от неудобств, а они пусть жарят. Устроим конвейер и быстро наготовим достаточное количество картошки. Конечно, Егор тут же засучил рукава, видать ему тоже не слишком хотелось возиться в земле. Так, Сергей, да, тащи воду. Мужики, а вы мешки, ща замутим тему. Ради такой жратвы мы это запросто. Парни тоже попробовали картофель, ну то немногое, что им оставили поварихи, и были готовы поучаствовать в процессе. Зачетное хрючево. Именно что хрючево, так что советую особо на него не налегать, я все же решился предупредить об опасности. Честного говоря, ничего полезного в этой еде нет. Канцерогены, трансжиры, чрезвычайно высокая калорийность, короче, это Израиль для диетолога. Но вкусное, этого не отнять. Недаром это одно из самых популярных блюд американского фастфуда. Так что не налегайте на него, парни. Но если хочется себя и близких побаловать, советую запекать в духовке. Подготовка такая же, солите, перчите, добавляете специи, каплю масла, затем на лист и запекаете полчаса при 180. Получается также вкусно, но гораздо полезнее. Если соберусь открывать кафе, то там подавать будем только такую картошку. Ха, кафе, хмыкнул кто-то из парней, ты думаешь это так просто? Не знаю, я пожал плечами, сеть ларьков с шаурмой удалось же открыть. Тут ведь главное желание и понимание стратегии развития, и уже от этого можно плясать, искать инвестора или брать суду в сберкассе, это уже не важно. Погоди, Егор уставился на меня круглыми глазами. Ты хочешь сказать, что такие вагончики шаурма это твоих родителей? На Западе их называют фудтраки, кивнул я, и не родителей, а мои. Точнее, мама там директором, но доля в кооперативе принадлежит мне, как и сама идея и рецепт шаурмы. И кстати, организовать кооператив было не так сложно. Как я уже говорил, все упирается в желание и понимание бизнес-процессов. И кафе в плане организации довольно простой проект, все нюансы которого уже хорошо известны. Тебя послушать, организовать кооператив – это расплюнуть, хмыкнул Титов. Чего тогда все этого не делают? Лень, инертность мышления, отсутствие желания нести ответственность, ведь кооператор рискует собственными средствами и цена ошибки крайне высока. Я пожал плечами, кидая очередную картофелину в ведро к чистым клубням. Поэтому не советовал бы влезать в такие проекты с бухты-барахты, не изучив нюансы и тонкости. Да и по большому счету вам лично это не надо. Вы же самолетостроители и обладаете серьезными техническими компетенциями. Значит, плясать надо от них. Это если вообще есть желание. По факту же личный доход у многих кооператоров сопоставим с зарплатой хорошего специалиста на производстве. А головняков и геморроя на несколько порядков больше, чем на заводе. Вот и думайте. А ты, что, не собираешься после технаря работать идти? Удивились парни, у которых вся жизнь уже была расписана. Зачем тогда к нам пошел, а почему нет? Я пожал плечами. К тому же у меня с программированием и самолетостроением связаны кое-какие планы. Сами самолеты я делать не собираюсь, а вот беспилотниками уже занимаюсь. Даже буду вести факультатив на эту тему. приходите, будет интересно. Но в целом мне скучно сидеть на одном месте годами, каждый день вытачивая одни и те же детали. Правда, и кооператорство меня тоже не прельщает. Таскать шмотки с Индии или там гонять тачки с Китая не мое. Мне проще придумать какой-нибудь проект и отдать его на реализацию специалистам, войдя в долю. Хорошо устроился, заржали парни. Я тоже так хочу, сидеть, выдумывать что-то, чтобы потом другие работали, а мне только деньги заносили. Ну, если будут толковые идеи, заходите. Я не стал обламывать пацанов, что так бывает только в сказках. Обсудим, если реализация имеет смысл, помогу найти партнеров или инвесторов. Сам, например, могу вложиться. Некоторые финансы свободные имеются. Но предупреждаю сразу, это только кажется, что придумать что-то новое просто. Обычно это пипец как тяжело, а еще сложнее понять, как с этого получить прибыль. Так что несколько раз подумайте, надо оно вам. Так, пойду еще картошки принесу. Резанную забери. Мне протянули полный таз картофельных долек, обсыхающих после финального мытья. Еще, наверное, мешок и хватит. Я кивнул и поднялся на ноги, легко подхватив посуду одной рукой. Надо сказать, я затеял этот разговор не для того, чтобы похвастаться. Просто ребята показались мне интересными, живыми, со своими идеями и планами. Так почему бы не показать им одну из возможностей? Вдруг из этого получится что-то стоящее. Тем более, что заниматься реализацией я действительно не собирался, но был готов вложиться, если разработка покажется мне перспективной. Венчурные инвестиции – штука рискованная, но, если выстрелит, доходность может превысить любые прогнозы. Девчата, как дела? Кухня была открыта настежь, и оттуда тянуло жаром работающих на полную печей, так что я спокойно зашел, поставив таз на свободный стол. Смотрю, вы технологию полностью освоили. А ты думал? Хмыкнула женя, одна из третьекурсниц, рулящих на кухне. Мы тебе не какие-то там курицы, чтобы клювом хлопать. Еще и не такое можем. Ничуть не сомневался, подмигнул я ей в ответ. Русские женщины они такие. Как говорится, и слона на скаку остановит, и хобот ему оторву. Осторожнее, вода. Мое внимание привлек испуганный вскрик одной из поварих, стоящих у плиты. Раскаленное масло с шумовки, которой доставали готовые дольки, капнуло на огонь и загорелось. А пламя, зацепившись за потеки на кастрюле, в которой кипел фритюр, пробежало по нему и через мгновение вспыхнул и он, мгновенно заполнив чадящим дымом помещение. И ладно бы, неприятно, но не смертельно, если соблюдать технику безопасности, но девчонка, которой 20 лет не исполнилось, запаниковала и сделала самую большую глупость в своей жизни. Схватив стоящий неподалеку ковшик, из которого повара пили, она плеснула его содержимое в кастрюлю. Я никогда раньше не нырял так быстро и глубоко в саторе, как сейчас, глядя на волну воды, несущуюся к пылающей кастрюле, и никогда не двигался с такой скоростью, буквально за мгновение оказавшись у плиты, схватив в охапку двух девчонок, стоящих там, и тут же прыгнув обратно, прямо спиной вперед, попутно сбивая с ног остальных дежурных по кухне, включая Александру Борисовну. Неприятно, даже больно, но другого выхода не было, сатори не обманывает. Задержись я хоть на долю секунды, трагедии было не избежать. А так, мы покатились по земле, выбитые из помещения кухни, а через мгновение вода попала в кастрюлю и горящее масло рвануло жутким факелом, мгновенно растекшимся по потолку. Если бы кто-то остался стоять внутри, как минимум ему были бы гарантированы серьезные ожоги. Как максимум не исключался и летальный исход. А все, потому что кое-кто забыл первое и главное правило: никогда, блин, никогда, никогда не тушить горящее масло водой. А вот теперь гвалт поднялся неимоверный. Оно и понятно, мало приятного, когда тебя вдруг сбивают с ног, да с такой силой, чтобы внести нафиг из помещения. Что происходит? Горим. Что случилось? Побросав ведра и ножи, к нам кинулись парни, среагировавшие на звук взрыва и пламя. Пожар. Где огнетушители? Да оттащите их куда подальше. Маша, Даша, вы как? Александра Борисовна. К счастью, Егор не дал перерасти криком и бестолковому метанию в панику, надавив авторитетом и организовав пожарную команду. На каждом здании, как и положено, имелся щит с багром, лопатой, ведром-конусом и бункером с песком. Огнетушителей там, к сожалению, не было, завхоз справедливо боялся, что их сопрут. Так что баллоны имелись только в жилых корпусах и у него на складе. Ну и на кухне, как положено, аж целых два штуки, но располагались они возле газовых плит, как раз там, где сейчас бушевало пламя.